Эти 700 человек перед ними, даже если они были элитой из элит, королями пехоты, они все равно ничего не могли противопоставить подавляющему числу. В битве 10 против 1, даже если это один сможет заблокировать атаки всех 10, они просто будут увеличивать свое давление и в конечном итоге подавят его. Враг становился все ближе. Даже очень отдаленные крики звучали так, словно их выкрикивали прямо возле уха. Однако, разрушители построений были неподвижны и хранили гробовое молчание. Даже если вражеский клинок достигал их 100 шагов, 90, 80, 70, 50, 30, 20, 10. Теперь разрушители построений даже могли рассмотреть выражение лиц вражеских солдат и их маски. А те из них, кто обладал отличным зрением, даже смог рассмотреть растительность на их лицах. «Разве они не тупо испугались?» — сказал генерал управляющий армией Чень, наблюдая за разрушителем построений, и рассмеялся. Его смех был очень счастливый. Хотя это совершенно неудивительно, испугаться армии, которая превышает тебя численностью более чем в 20 раз. Однако, не стоит волноваться. Это лишь одна косая линия, и все будет кончено. Вскоре ему вообще будет не до смеха. Гао Шунь даже не смотрел на то, как к ним приближался враг, он попросту закрыл свои глаза. Гао Шунь совсем рехнулся. Лю Мант полностью выпал в осадок. Он стоял рядом с Гао Шунем, в то время, как 8000 копейщиков приближались к ним. И как он сможет выжить в этом аду? Он онемел из-за страха. Лю Мант хотел сбежать, но выяснил, что не может этого сделать, так как был в самом центре разрушителей построений. «Господин Гао, красавчик Гао, Гао, блять, Гао, мать твою в рот, скомандуй хоть что-нибудь». Возможно ли, что они стояли неподвижно, чтобы специально подпустить врага к себе, а потом напасть на них? Смерть врагам. В глазах первого солдата, который подошел к стене щитов, читалась нескрываемая радость, ведь их враги оказались и правда невероятно глупыми. Его клинок уже направлялся к чьему-то телу, через пару мгновений там прольется кровь, а затем он получит величайшие военные почести. С этими почестями он смог бы получить лучшие из военных наград. Убить, убить. Лицо каждого солдата армии Чень наполнилось невероятной жаждой крови. Но, неожиданно, Гао Шунь открыл свои глаза. Открытое построение. В разрушителя построений, которые изначально напоминали панцирь черепахи, вдруг образовался проем. Словно гигантский рот черепахи, этот разъем поглотил авангард копейщиков. 100, 200, 300, 500, 1000, 2000. Рот гигантской черепахи проглотил в общей сложности 2000 человек. Сомкнуть ряды. Гао Шунь снова отдал приказ, и разрыв, который образовался в построении щитов, снова закрылся. Убить их. Без каких-либо эмоций сказал Гао Шунь. Что? Вражеский генерал, который прошел сквозь разъем между щитами, оказался сильно удивленным. Ряды разрушителей построений сомкнулись, и его 2000 солдат оказались в полном окружении. Окруженные со всех сторон башенными щитам, им отрезали все пути к отступлению. 700 человек кружили 2000. Босс Гао, ну и аппетиты у вас, смотрите, не подавитесь. Сострил Лю Манг со стороны. Гао Шунь посмотрел на Лю Манга, который был полностью уверен, что он не сможет это сделать. Вражеский генерал, который оказался в окружении со своими 2000 солдат, безрезультатно пытался вырваться из окружения. Он закусил свою губу и сказал: «Братья, армия Лубу своими жалкими 700 людьми хочет уничтожить наши 2000 войска. Их аппетит просто безмерен. Они сами ищут своей смерти. Братья, следуйте за мной. Уничтожим наших врагов». Они собрались рискнуть всем, так как если бы они этого не сделали, то умерли бы здесь. А Чэнь Дэн также видел, что сделали разрушители построений. Какой ужасающий аппетит. Что ж, раз вам так нравится глотать моих солдат, я пошлю вам их еще больше. Передать мой приказ. Войска, которые защищают правый фланг, выдвинуться вперед для уничтожения противника. Гао Шунь еще мог справиться с 8000 копейщиков. В конечном итоге, тяжело бронированные войска были страшным сном копейщиков. Однако, когда встречаются два одинаковых типа войск, последствия будут ужасающими. Вражеские щитоносцы также могли создавать защитные построения и вполне могли противодействовать армии Гао Шуня. После того, как разрушители построений будут разбиты, от них будет столько же толку, как от трупов. Развернуться. Гао Шунь снова отдал приказ. Вся формация начала двигаться, сверху это напоминало движение Юлы. С каждым движением она двигалась все быстрее, и с каждым оборотом появлялся неприятный ветер и кровавый дождь. Но когда в бой вступили щитоносцы Чэньдэна, разрушители построений начали нести потери. С каждым их столкновением, среди разрушителей построений появлялось все больше солдат, которых рвало кровью. Это было из-за мощного воздействия на внутренние органы при столкновении щитов. Всякий раз, когда кто выпадал из строя, кто-то другой занимал его место, продолжая вращение всего построения. Осажденные щитоносцами снаружи и держа взаперти вражеских копейщиков, разрушители построений достигли своего предела. Постепенно, один за другим, солдаты разрушителей построений стали умирать. Мертвых товарищей заменяли новые солдаты, лишь для того, чтобы тоже умереть. Вскоре их потери уже составили 200 человек. Ха, а я уж подумал, что ваш аппетит просто безмерен, но похоже, что вы просто не в состоянии проглотить столько. Глумился Чэньдэн. Щитоносцы на левом фланге, присоединиться к бою и отправьте их в ад. Они собираются кинуть сюда еще щитоносцев. Разрушители построений, в конце концов, не бессмертны, они не смогут справиться со всеми врагами. Воскликнул Лю Манг. Блять, похоже, что мне так и не удастся избежать смерти. Босс Лу, ты гребаный жулик. Я подарил тебе броню и оружие, достал провиант, а ты в конечном итоге так жестоко кинул меня. Убить врага. Гао Шунь также присоединился в битве, так как у него уже не хватало людей, чтобы продолжать вращение его построения. 700 против 8000 плюс еще куча щитоносцев, итого 13000. Брат, ты думаешь, что ты какой-то бог? Лу Буфен Сянь, лишь подожди меня и я убью тебя. Глаза Чэньдэна заблестели. Он увидел человека в золотой броне посреди разрушителей построения и вдруг сильно испугался. Точно, до сих пор сражались лишь разрушители построений Гао Шуня. Где Лу Бу и Чжан Ля? Этот человек в золотой броне среди разрушителей построений вообще не двигается. Это абсолютно точно не стиль Лу Бу. Бугага. Чэньдэн, ты искал этого Лу Бу? Лу Бу Фен Сянь здесь. Чэньдэн, готовься к смерти. По флангам войск Чэньдэна неожиданно появилась группа войск, и их возглавлял никто иной, как Лу Бу. Как выяснилось, разрушители построений взяли в окружение 2000 копьеносцев не потому, что были слишком гордыми и тщеславными, а чтобы разыграть отличный спектакль для Чэньдэна. Они хотели заставить поверить его, что победа была уже у него в руках, тем самым заставив его посылать все новые войска в бой. Так он отправил в бой сначала правый фланг щитоносцев, а затем и левый. Таким образом, оба его фланга были полностью беззащитны. Все, что у него осталось, были его лучники. Несмотря на то, что их было 2000, они были полностью бесполезны перед Лу Бу и солдатами провинции Бин, которых он возглавлял. Не говоря уже о том, что там еще был и Чжан Ля. Глава 18. Я, Лу Бу, никогда не сожалею. Умри. Нанеся косой удар, Лю Манг убил вражеского солдата перед ним. Кровь брызнула ему в лицо. Если бы это произошло раньше, он бы сильно испугался, но сейчас ему было совершенно не до этого. Гао Шунь, я ненавижу тебя. Если бы Гао Шунь не был слишком жадным, окружая 2000 вражеских солдат, как бы разрушители построений были бы так легко разбиты. Теперь, вместо того, чтобы уничтожить 2000 вражеских солдат, убитыми будут они. Хорошо, что он был одет в золотую броню Овна, иначе он уже давно погиб бы. Гао Шунь ничего не ответил, но вместо этого указал на отдаленный склон. Что там? Лю Манг никак не мог понять, на что показывал Гао Шунь, как вдруг раздался голос. Лу Бу Фен Сянь здесь. Чэньдэн, готовься к смерти. Блять, наконец-то до Лю Манга все дошло. Он понял, почему Лу Бу захотел, чтобы он надел золотую броню Овна и остался с разрушителя построений. Он хотел сделать из него приманку для Чэньдэна. Сукин сын, блядский тесть. Лю Манг скрежетал зубами и чуть ли не дымился от ярости. Уничтожить лучников, убить Чэньдэна. Чжан Ля помчался вперед, после того, как отдал приказы. Смерть врагам. Несмотря на то, солдаты провинции Бин больше не имели своих лошадей, они все равно ничем не уступали обычной пехоте, не говоря уже о том, что их атаку возглавлял сам Лу Бу. Ах, в армии Чэньдэна остались лишь лучники, несмотря на то, что их стрелы были очень грозным оружием на длинных дистанциях, в ближнем бою от них не было совершенно никакой пользы. Кровь полностью залила все вокруг, плоть и кости были разбросаны по всей округе. Всюду, куда направлялась армия Лу Бу, оставались одни трупы и ничего более. Некоторые лучники, испугавшись подобной резни, решили сбежать с поля боя, остановить дезертиров, не отступать. Чэнь Дэн обнажил свой меч и убил одного из отступающих лучников. «Всем солдатам стоять на смерти ждать, пока вернутся наши основные войска. Если кто-то еще посмеет удариться в бегство, его ждет та же судьба, что и этого солдата». Злобным выражением лица, Чэнь Дэну удалось напугать множество из своих солдат. Они, скрежеща своими зубами, достали свое оружие и стали сражаться с врагами. Лучники изначально были намного слабее рукопашников, и сейчас им нужно было сражаться не просто против обычных войск, а против элитной кавалерии провинции Бин. Для них сражаться против этих монстров было равносильно добровольному отправлению на бойню. «Мама, кто-то упал». Мясорубка подобного масштаба была не тем, что мог пережить обычный человек. Хоть солдаты армии Чэня следовали за их семьей уже много лет, они до сих пор никогда еще не сталкивались с такими богами резни, как Лу Бу. «Умри». Чэнь Дэн убил еще одного дезертира. Он хотел любой ценой задержать Лу Бу хотя бы на миг, лишь одни и единственный миг. Командиры щитоносцев и копейщиков уже увидели эту проблему и изо всех сил спешили назад, чтобы помочь им. Однако, лучники полностью отупели из-за страха, так как в их глазах Лу Бу был подобен богу резни, который пришел из самого ада. Убийство дезертиров Чэнь Дэном не только не заставило лучников вернуться в бой, но разбудило в их сердцах негодование и желание к мятежу. Направление в бой – смерть, отступление – тоже смерть. Тогда нахер все это надо, давайте устроим бунт, умрите. Один за другим лучники устроили восстание. «Солдаты, что это все значит?» – заорал Чэнь Дэн. «Вы и правда решили устроить бунт? Вы забыли, откуда родом? Забыли, кем вы являетесь?» Большинство из лучников были обычными людьми семьи Чэнь, многие из них жили в Гуаньлин вместе со своими семьями. Так что, некоторые из них немного успокоились и больше не решались атаковать Чэнь Дэна. Однако, Чэнь Дэн был еще той сволочью. Словно кровавый ветер, Лу Бу в мгновение ока нарисовался перед Чэнь Дэном, одним ударом своего трезубца выбил меч Чэнь Дэна. «Чэнь Дэн Юань Лонг был захвачен мной, немедленно сдавайтесь». Словно гром, голос Лу Бу раздался по всему полю боя. «Господин был схвачен». Было много солдат, которые не могли поверить в то, что их господин попал в плен. Но после этого, они посмотрели на свою основную армию и увидели, что их знамя упало. «Проиграли. Мы проиграли». Потеряв своего господина, боевой дух всех солдат мгновенно пропал. «Мы сдаемся», — крикнул командир щитоносцев. С невероятно страдальческим выражением лица, он бросил свой меч и щит на землю. Они совершенно не ожидали, что, когда они практически уничтожили разрушителей построений, их ждал вот такой вот конец. Чтобы схватить предателей, нужно сначала схватить мятежного короля. Эту стратегию посоветовал Чэнь Гун Лу Бу. Новость о смерти отца Чэнь Дэна должна была породить хаос в его голове. После этого Лу Бу использовал разрушителей построений, чтобы защититься от врагов. Из-за того, что у него были золотые доспехи, которые издалека не сильно отличались от доспехов Лю Манга, он решил сделать Лю Манга наживкой и спрятал его в разрушителях построений. Таким образом, он смог сконцентрировать все внимание Чэнь Дэна на разрушителях построений. Га Шунь специально вел себя неразумно, чтобы заставить думать Чэнь Дэна, что тот был близок к уничтожению разрушителей построений, тем самым полностью вводя его в заблуждение. Таким образом, армия Лу Бу смогла обойти с флангов армию Чэнь и полностью разгромила ее. Неужели я с самого начала был пешкой в их игре? Вот теперь Лю Мэнг начал по-настоящему бояться этих стратегов. Неудивительно, что эти люди не могли понять окружающий мир. Неудивительно, что Каа хотел убить Чэнь Гуна, даже если его заклеймили бы абсолютным лжецом, без нравов и принципов. Стратег во вражеской армии, безусловно, лишит вас какого-либо отдыха и аппетита. Лю Манг не знал, что в Сяпи уже был стратег, который также следил за ним. И этот стратег совершенно ни в чем не уступал старику Чину. И этим стратегом был хитрец Го Цзя. Далее шла очистка поля боя и подсчет жертв. Среди разрушителей построений было очень много покалеченных воинов. Из 700 изначальных разрушителей, к концу боя осталось только 200, но Га Шунь ничего не сказал. Однако, Лю Манг видел в его мрачном выражении лица боль и печаль, он даже заметил небольшие капельки высохших слез в углу его глаз. И это был человек, который даже если бы умер, не стал бы хмуриться. Сердце Лю Манга также обливалось кровью, так как он знал, что многие из этих погибших солдат умерли, защищая его. Они своими телами закрывали его от мечей и копий. Однако он не знал ни их имен, ни даже того, как они выглядели. Лю Манг сделал глубокий вдох. Он решил, что в следующий раз, когда он вернется домой, он обязательно обеспечит разрушителей построений лучшей броней. Это было единственное, что он мог сделать для них. Среди кавалерии провинции Бин также было около 50 убитых, ведь, в конечном итоге, они не были пехотой. Победившая армия Лубу была крайне в плачевном состоянии, из 2000 солдат осталось только 1300. Большая часть из них была ранена. К счастью, после того, как они схватили Чэнь Дэна, его армия сдалась и позволила армии Лубу перевести дух. Там оставалось более 5000 копейщиков, около 4000 щитоносцев и где-то с 1000 лучников. Разрушители построений противостояли 15000 армии, и их потери составили что-то около 500 человек, однако их враг потерял более 5000 человек. Т.Е. потери составили 1 к 10. Таким образом, они в очередной раз доказали, что не зря назывались королями пехоты. «Чэнь Дэн Юань Лонг, есть ли что-то, что бы ты желал сказать?» — сказал Лу Бу, глядя на Чэнь Дэна, который стоял перед ним связанный на коленях. «Ха, раб трех семей, делай со мной, что пожелаешь». Чэнь Дэн до сих пор не осознавал того, что он попал в плен. Он до сих пор был непреклонен. Раб трех семей. Лу Бу ненавидел две вещи больше всего на свете. Первый было предательство, а второй – это прозвище. С тех пор, как Чжэн Фэй прозвал его так на перевале Хулаа, это прозвище крепко прилипло к нему. «Чэнь Дэн, неужели ты думаешь, что я не посмею тебя убить?» Глаза Лу Бу были переполнены убийственными намерениями. «Бугага, и что с того, что ты убьешь меня? Даже если ты убьешь меня, ты все равно не сможешь сбежать. Армия Каа идет сразу следом за мной. Могучая конница Каа Чуна уже идет по твоим следам. Неужели ты думал, что победил, только потому, что одолел меня, Чэнь Дэна? Того времени, которое ты потратил на битву со мной, было более чем достаточной, чтобы кавалерия Каа Чуна добралась до нас», — глумился Чэнь Дэн над Лу Бу. «Бугагага». Лу Бу действительно ненавидел, когда ему угрожали. В порыве своего гнева, он уже собирался убить Чэнь Дэна, однако Чэнь Гун, который стоял в стороне, прервал его, сказав: «Хоть и неприятно слышать, когда тебя называют рабом трех семей, это все же лучше, чем быть преданно служить убийце своего отца. Это кто еще служит убийце своего отца? Чэнь Гун, ни ты, ни Лу Бу не имеете чести. Сначала Лу Бу заявил, что премьер-министр Каа убил моего отца, теперь ты утверждаешь, что я служу убийце моего отца. Хватит издеваться. Вы думаете, что мне, Чэнь Дэну, 3 года? Вы думаете, что я клюну на эти ваши семена раздора?» Чэнь Дэн знал, что, будучи схваченным Лу Бу, его ждала только смерть, поэтому решил проклясть их всех разом. Факты всегда громче любых слов. Чэнь Гун покачал своей головой, затем он повернулся к Лу Бу и изобразил просящий жест. «Мой господин, у этого Гуна есть просьба, которая касается Чэнь Дэна, пожалуйста, отпустите его». «Чего?» Лю Манг полностью офигел от этих слов. «Военный советник, это абсолютно невозможно». Гао Шунь был первым, кто выступил против, так как от рук солдат Чэнь погибло множество его разрушителей построений. «Чэнь Гун, хватит прикидываться добрячком. Неужели ты думаешь, что, поступив так, я стану благодарен вам?» — рассмеялся Чэнь Дэн. «Убей меня. Ну же, живее убей меня». Лу Бу закрыл свои глаза и на мгновение задумался, прежде чем снова открыл их и сказал: «Освободите Чэнь Юань Лонга, господин». Гао Шунь занервничал. Если он не отомстит за своих братьев, то не сможет спать спокойно и больше не сможет смотреть в глаза тем, кто остался в живых. «Я не только освобождаю тебя, но и возвращаю тебе 3000 твоих солдат, а также 2 твоих генералов». Лу Бу был невероятно щедр. Все эти 3000 солдат имели семьи в Гуаньлин, так что для него они не представляли никакой ценности, так как не готовы были сражаться за него. Таким образом, он решил вернуть их обратно Чэнь Дэну. «Что это значит, что вы задумали?» Чэнь Дэн прекрасно знал, что такого понятия, как бесплатный обед, не существовало в этом мире. «Я ничего не задумал», — ответил Лу Бу. «Я просто хочу, чтобы ты пошел и лично посмотрел, каким человеком является Каа Каа. Если ты сможешь рассмотреть его подлинную натуру, то я надеюсь, что ты вернешься и поклянешься мне в вечной верности. Присягнуть тебе», — размечтался. Чэнь Дэн отказался от этого, ни секунды не сомневаясь. «Не спеши отказываться так быстро. Я знаю, что будет дальше». Лу Бу не принял отказ Чэнь Дэна и развязал веревки. «Твои 3000 солдат находятся там, где моя армия изначально устроила лагерь. Ты можешь идти. Надеюсь, что в следующий раз мы встретимся при лучших обстоятельствах». Когда Лу Бу потерял Сяпи, он познал истину. Он понял, что чтобы сражаться за власть над этим миром, у него должно было быть как можно больше гениев стратегии. В данный момент у него был только Чэнь Гун. Если к нему еще и присоединится Чэнь Дэн, то он станет подобным тигру, у которого выросли крылья. «Ты однозначно еще пожалеешь об этом», — сказал Чэнь Дэн. «В прошлом очень много людей говорили мне то же самое, но я, Лу Бу, в конечном итоге, никогда не сожалею». Затем Лу Бу отдал приказ, и его войска начали марш в направлении к Лан Гюе. Глава 19. Отец. Гигантский черный дракон двигался по территории провинции Сюй. С невероятной скоростью этот дракон преодолевал горные вершины. От его движения вся земля вокруг дрожала. Впереди дракона генерал в командирских доспехах вдруг взмахнул своей рукой, и весь дракон замер. Этим драконом оказалась могучая кавалерия, которая состояла из лучших элитных всадников армии Каа. Свирепая кавалерия насчитывала лишь 3000 воинов, но каждый из них уже был элитой, прежде чем присоединился к ним. Даже когда он атаковал Лу Бу, старик Каа взял с собой лишь 1500 всадников свирепой кавалерии. Оставшиеся 1500 кавалеристов остались в провинции Ян. Лишь так Каа мог быть спокоен за свой дом. Там что-то впереди. Каа Чун, в качестве командира свирепой кавалерии, обладал очень обостренным чутьем и таким образом мог без проблем чувствовать врагов, где они устроили засаду и где их слабые места. Так что даже если он не мог увидеть, что там было впереди, он все равно остановил своих солдат. Провинция Сюй была известна, как кормилица мира, так как обладала очень благоприятными условиями для производства продуктов питания. Но также из-за этих факторов здесь также было множество зарослей и лесов. Для любой кавалерии самым ужасным полем боя были леса и заросли, так как только конница войдет в подобные мета, достаточно их лишь поджечь, и всю кавалерию ждет печальный конец. Впереди, в лесу, были люди. Птицы взлетали в небо, будучи побеспокоенными, а ветер придавал лесу жуткий вид. «Отправьте группу солдат, чтобы разведать местность». Каа Чун был младшим двоюродным братом Каа Каа, так что вполне можно было сказать, что он также был очень подозрительным, как и Каа Каа. Однако, на поле боя соблюдать осторожность весьма разумно. Группа солдат быстро отделилась от основных сил и направилась в направлении леса. Вскоре после этого, один из них вернулся. «Что там впереди?» Видя, как быстро вернулся солдат, Каа Чун нахмурился. Разве он не должен был тщательнее исследовать местность? «Донесение для генерала. Там действительно что-то есть». Солдат остановил своего коня и развернул его назад. «А как? Они так быстро нашли людей?» Но солдат немного замялся. «Это не враг. Это наши войска». «Наши войска?» Каа Чун удивился. «Господин послал лишь 1500 моих кавалеристов, чтобы преследовать Лу Бу. Как здесь могли оказаться другие наши войска?» «Это Чэнь Дэн Юань Лонг из Гуаньлина», — сказал молодой офицер, подойдя к Каа Чуну. Чэнь Юань Лонг, завоевав Сяпи, Каа Каа не успел еще достойным образом наградить своих подчиненных. Таким образом, в данный момент Чэнь Дэн не имел никакого официального статуса в рядах Каа Каа. Чэнь Дэн, в принципе, Гуаньлин находилась ближе к Лан Гюе, чем Сяпи, поэтому он вполне мог перехватить Лу Бу. Возможно ли, что он уже схватил его? Пока Каа Чун размышлял над этим, Чэнь Дэн добрался до него со своими 3000 человек. Все они имели ранения разной степени тяжести и представляли из себя жалкое зрелище. «Генерал Каа Чун», — Чэнь Дэн изобразил приветственный жест. «Позвольте узнать, что здесь делает господин Чэнь Дэн? Возможно ли, что вы уже встретились с армией Лу Бу?» Увидев раненых солдат Чэнь Дэна, у которых полностью отсутствовал боевой дух, Каа Чун был практически уверен, что они уже успели столкнуться с армией Лу Бу. Услышав вопрос Каа Чуна, лицо Чэнь Дэна покраснело. Его 15000 армия столкнулась с жалкими 2000 солдат, которые остались от армии Лу Бу, а какой оказался результат? Абсолютное поражение. Если бы Лу Бу не освободил его, то, скорее всего, он уже был бы мертв. Этот Дэн не обладал достаточной информацией и сильно недооценил врага. Таким образом Лу Бу сбежал от войск этого слуги. А семья Чэнь из Гуаньлина обладала статусом и силой, они имели личную армию, которая насчитывала более 10 000 человек. Таким образом, Чэнь Бэн не мог привести с собой менее 10 000 солдат для захвата Лубу. Чтобы 10 000 армия проиграла остаткам армии Лубу, возможно ли, что сбежать из Сяпи удалось большему количеству войск, чем они предполагали изначально? Господин Чэнь, могу ли я спросить, сколько солдат осталось у Лубу? Као Чун никогда не вступал в бой без тщательной подготовки. Он никогда не провоцировал своих врагов, пока полностью не изучал их. Чэнь Дэн не знал, что сказать. Он не мог сказать Као Чуну, что у Лубу изначально было лишь 2 000 солдат, но после поражения Лубу набрал для себя еще 7 000 солдат из его войска. Таким образом, общая численность армии Лубу теперь составляла чуть меньше 10 000 человек. Если он скажет это, то навсегда прославится, как полный неудачник. Хоть Чэнь Дэн и был экспертом в области заговоров и обманов, он не смог раскусить Лубу, в результате чего тот получил 7 000 пополнения в своих рядах. В битве против Лубу этот Дэн проиграл. У Лубу также осталось менее 10 000 солдат, все они являются пехотой. Чэнь Дэн мастерски соврал, сказав, что у Лубу осталось столько войск. Никто не смог найти и намека на ложь в словах Чэнь Дэна. Это правда, что сейчас в армии Лубу было чуть менее 10 000 солдат, но Чэнь Дэн не сказал всей правды, что Лубу получил столько войск благодаря Чэнь Дэну. Но если его об этом не спрашивали, почему он должен был говорить об этом? Таким образом, Чэнь Дэн обыграл все так, будто он изо всех своих сил воевал с кем-то, кто был намного сильнее его. Чуть меньше 10 000 и вся пехота. В глазах Као Чун появился некий огонек. В эпоху ближнего боя кавалерия была ночным кошмаром пехоты. 1 000 кавалеристов вполне могли сажаться с 10 000 пехоты. Да что там, они даже могли уничтожить все 10 000 пехоты. Конечно, ходили слухи, что среди остатков армии Лубу был король пехоты, разрушители построений, но и кавалерия Као Чуна не была обычной кавалерией. Они были тяжелой кавалерией. С их мощью, было неважно, была это обычная пехота или разрушители построений, они всех их могли стереть в порошок. Их броня была далеко не дешевой. В общей сложности, 3000 кавалеристов свирепой кавалерии стоили столько, сколько тратит на содержание 50 000 обычных солдат Као. А причина такого щепетильного отношения к ним заключалась в том, что на всю армию Као было лишь 3000 всадников свирепой кавалерии. «Господин Чэнь Дэн, как давно это произошло?» – спросил Као Чун. «С того момента произошло уже более половины дня», – ответил Чэнь Дэн. «От поля боя до леса было несколько часов пешего пути». «Хорошо, тогда будем действовать исходя из этой ситуации. Господин Чэнь Дэн, в следующий раз мы уже встретимся с вами в Сяпи». Као Чун пришпорил своего коня и уже собирался продолжить свой путь. В глазах Као Чуна армия, которая только что пережила бой и не имела запасов провизии, была подобна куче бесплатной чести. На равнинах Сяпи встретиться с одной из лучших кавалерий, для любой пехоты было равносильно подписанию своего собственного смертного приговора. «Пожалуйста, постойте». Чэнь Дэн внезапно остановил Као Чуна и спросил. «Скажите, генерал Као ведь приехал из Сяпи?» «Все верно». Као Чун был отправлен Као из Сяпи в погоню за Лубу. В таком случае, этот Дэн хотел бы спросить у генерала Као, не знает ли он каких-либо новостей о моем старом отце. С лицом, переполненным ожиданием, Чэнь Дэн смотрел на Као Чуна, желая услышать новости об его отце. А, неожиданный вопрос Чэнь Дэна поставил в тупик Као Чуна. Как так получилось? Все просто, во время своего прорыва, Лубу атаковал ворота Белой башни и едва не убил Као. Во время этого события погибли многие генералы и советники, среди которых был и отец Чэнь Дэна. Господин Чэнь, этот Чун очень спешил, поскольку сражался с армией Лубу. Когда он пришел к своему господину, то тот сразу же отправил его в погоню за самим Лубу, поэтому я не имею совершенно никаких новостей о вашем отце. Я искренне прошу простить меня за это. Као Чун мог лишь уклониться от ответа, но Чэнь Дэн все равно узнает правду, как только приедет в Сяпи. Вот как, глубоко в душе Чэнь Дэн начал немного беспокоиться. Если посмотреть со стороны, то его семья Чэнь очень сильно помогла Као в захвате провинции Сюй. Таким образом, естественно, премьер-министр не стал бы пренебрегать ими, и его отец будет безусловно рядом с Као. И в таком положении, Као Чун заявил, что ничего не слышал об его отце. Это было весьма странно. Вспоминая слова Лубу, У Чэнь Дэна появилось плохое предчувствие. Подавив свой гнев, он заставил себя улыбнуться. Тогда этот Дэн будет ждать триумфального возвращения генерала Као. Тогда, позвольте откланяться. Под командованием Као Чуня, свирепая кавалерия удалилась из поля видения Чэнь Дэна. Выражение лица Чэнь Дэна было очень мрачным, а его душа была еще более мрачной. «Господин, куда мы должны направиться? Стоит ли нам вернуться в Гуаньлин?» — спросил Чэнь Дэна один из оставшихся в живых его генералов. «Гуаньлин?» — Чэнь Дэн рассмеялся. «Нет, мы не пойдем в Гуаньлин. Мы направляемся в Сяпи». «Направляемся в Сяпи?» Генералы оказались сбиты с толку. В данный момент их армия была разбита, было много раненых, и они не имели боевого духа. Так зачем им было именно сейчас переться в Сяпи? Разве прежде всего они не должны вернуться домой и восстановиться? «Верно, Сяпи является нашим следующим пунктом назначения. Или у вас есть люди, которые не желают встретиться со старым господином?» — сказал Чэнь Дэн. «Мы все сделаем. Мы последуем за вами». Генералы знали, что Чэнь Дэн был в плохом настроении, и решили больше не доставать его своими расспросами. 3000 армия начала свое движение к Сяпи. «Отец, пожалуйста, будь целым и невредимым», — кусая губы и сжимая свои кулаки, сказал Чэнь Дэн. Его ногти пронзили его руки, но он даже не заметил этого. Глава 20. Мудрый господин, земли Лангюэ. Несмотря на то, что они находились на территории провинции Сюй, они никогда не подчинялись ей. Когда губернатором области был Тао Цань, он просто игнорировал их. Когда же Лю Бей стал губернатором провинции, то он попытался заручиться поддержкой Лангюэ, но по факту, все его усилия так и не увенчались успехом. Когда же пришла очередь Лубу, ситуация немного изменилась, поскольку он был невероятно упрямым и был свято уверен в своей непогрешимости. Глава бандитов Лангюэ, Зангба, также был человеком с подобным характером. Таким образом, когда эти двое невероятного гордых и упрямых человека встретились, их битва была неизбежной. В результате, Лубу полностью сокрушил Зангба. Большинство людей предпочли бы слова кулакам, но Лубу был другим. Он предпочел бы хорошую драку, чем тратить время на бесполезные споры, в попытке склонить кого-то на свою сторону. Таким образом, после поражения, Зангба поклялся в верности Лубу и стал одним из его семейных генералов, на которого была возложена защита Лангюэ. Кроме того, он стал одним из 8 верховных генералов Лубу. Армия Лубу маршировала прямиком к Лангюэ по главному тракту. Когда они двигались вперед, все больше простых людей бежало к горе Тай. Здесь можно было четко увидеть результаты войны. Резня, устроенная Каакао в провинции Сюй, действительно сильно напугала простых людей. «Мама, мама!» Маленький ребенок, казалось, отбился от своей матери в толпе бегущих людей и смотрел во все стороны в ее поисках. Он был готов вот-вот расплакаться. «Ну-ну, позволь этому дяде помочь тебе найти твою маму». Лю Манг заполучил коня от Лубу. Хоть он и не знал, как пользоваться им в бою, он все еще был в состоянии ехать на нем верхом. Увидев ребенка, он быстро спешился, передал узды Чэнь Юэ и подобрал ребенка. «Война, хех, те, кто всегда страдает больше всего от нее, это самые обычные люди». Лю Манг сделал тяжелый вздох. «Господин, мы все еще должны как можно быстрее добраться до Лангюэ. Мы не можем помочь этому ребенку в поисках его матери». Вся провинция Сюй была в хаосе, и в этом бардаке пытаться найти его мать было равносильно поиску иголки в стоге сена. Разведчики также уже заметили приближающуюся армию Као. Это была кавалерия. Кроме того, это была тяжелая свирепая кавалерия. В данный момент, все, что мог Лубу, это поскорее добраться до города и всеми силами избегать этой кавалерии. В противном случае, их безусловно уничтожат, если они столкнутся с кавалерией на равнине. Разрушители построений понесли большие потери, а солдаты провинции Бин без своих лошадей ничем не могли помочь в этой ситуации. Кроме того, были еще недавно сдавшиеся солдаты армии Чэнь, но в данный момент они были полностью лишены боевого духа, и в случае столкновения с кавалерией Као, скорее всего, они будут первыми, кто впадет в панику. Но этот ребенок, в хаосе и неразберихе войны, ребенок, который не мог найти даже свою мать, скорее всего, либо умер бы с голоду, либо вообще сам был бы съеден с другими. Это было время каннибализма. Мы ничем не можем помочь ему. Если мы не ускорим свой темп, то скорее всего не сможем сбежать от кавалерии Као. Чэнь Юэ был ветераном, который пережил сотни битв, так что он очень хорошо осознавал, насколько ужасающей была кавалерия на равнинах. «Нет, мы не можем бросить его. Это живой человек. Если мы бросим его, то я никогда не прощу себе этого». Лю Манг отрицательно покачал своей головой. Он был родом из современного мира, который был мирной эпохой. Он не был человеком, который жил в смутные времена, когда человеческая жизнь ничего не стоила. Как только Лю Манг сказал это, со стороны раздался пренебрежительный голос. «Тряпка, словно баба. ГМ». Это была реплика девушки, которая сидела на лошаде Лубу. Ну кто бы это мог быть, как не невеста Лю Манга, Лу Линцы. Как только Лубу получил доспехи Посейдона, то передал свой цветной боевой наряд своей обожаемой дочери. Луб был около 180 сантиметров, но его дочь тоже не была малышкой, с ростом где-то в 178 см. Тряпка, словно баба. Услышав это от Лу Линцы, Лю Манг мгновенно впал в бешенство. Он указал на нее пальцем и закричал: «Да что ты вообще знаешь? Это человеческая жизнь. Он живой человек. Они все дети Хань. И только потому, что какая-то кучка уродов ради своих собственных интересов решила погрузить мир в хаос, они оказались в таком положении. Вы вообще думаете о простых людях? Их семьи разделены и вынуждены голодать. В сравнении с жертвами этих людей от голода, жертвы на поле боя – капля в море. Мисс Лу, вы родились с серебряной ложкой во рту. Вы хорошо питались, тепло одевались и имели крышу над головой, а что насчет них? Если бы не война, если бы не эти все заговоры, если бы не было всех этих полевых командиров, тогда все эти люди были бы в своих домах вместо того, чтобы спасать свои жизни бегством прямо сейчас. Они жили бы в своих теплых домах, наслаждаясь своей жизнью. Но теперь сколько из них остались без дома и семьи? Как много из них знает, куда им податься? Лю Манг практически ревел. Вокруг него были либо люди бегущие, в попытке спасти свои жизни, либо солдаты, которые пришли из бедных семей. Они все слышали слова Лю Манга, из-за чего они все опустили свои головы с мрачными выражениями на лицах. Слова Лю Манга заставили их переосмыслить их поведение. Атмосфера вокруг стала очень тяжелой. Они направили свои взгляды на мисс Лу, и в них четко читался злой умысел. Чен Юй также молчал. Он думал о своей старой матери. Если бы мир действительно не был в состоянии хаоса, стал бы Ка-Ка атаковать провинцию Сюй? Навряд ли. Тогда он бы помогал своей матери и занимался земледелием. Тогда он смог бы накопить немного денег и обзавестись женой и был бы счастлив, живя своей семейной жизнью. Но что теперь? Все в прошлом. Всему пришел конец. Его мать умерла, а его дом был разрушен. Чтобы не умереть с голоду и отомстить за свою мать, он присоединился к армии Лубу. С тех пор прошло уже несколько лет. Ты-ты. Лу Линцы лишь хотела высмеять Лю Манга. Кто бы мог подумать, что он так яростно отреагирует на ее слова. Теперь взгляд людей вокруг, которые на ней смотрели, также изменился. На самом деле, ее характер не был плохим, однако, благодаря яростной тираде Лю Манга, она в одно мгновение превратилась в богатую испорченную принцессу, которая совершенно не знает, через какие боли и страдания приходится проходить обычным людям. ХМПФ. В порыве гнева Лу Линцы пришпорила своего коня и ускакала прочь с перекошенным от злости лицом. «Господин мисс Лу, она», – прошептал Чен Юй, – «оставь ее в покое, она вольна поступать так, как пожелает», – сказал Лю Манг, держа ребенка. Он хотел найти мать ребенка, но в этом океане людей, как вообще это было можно сделать? Хех, Лю Манг с горечью смотрел на беспрерывные потоки беженцев. «Скажи, Чен Юй, почему так тяжело жить в мире?» Это смиренный Чен Юй не знает ответа на этот вопрос. Чен Юй тоже не знал этого. Все, что он знал, так это то, что до тех пор, пока он следует за Лубу и Лю Мангом, он сможет свершить свою месть. Лю Манг покачал головой. Они ничего не мог поделать с этим и мог лишь тяжело вздыхать. При жизни люди страдают. Умирая, они все равно страдают. Сказав это, он поднял ребенка и ушел. Это была правда, что у него не было времени, так что он не мог тратить его просто стоя здесь. Таким образом, он решил забрать ребенка вместе с собой, а заняться поисками его матери он сможет после того, как доберутся до безопасного места. Силуэт Лю Манга постепенно исчез вместе с армией. Вдруг, на том месте, где стоял Лю Манг ранее, появился юноша. Хоть его одежда и была очень грязная из-за постоянного бегства, это не мешало его глазам сиять. Он пробормотал себе под нос: «При жизни люди страдают, умирая, они все равно страдают». С очень глубокомысленным взглядом он наблюдал за уходящей армией Лубу. Кто этот человек? Неужели в армии Лубу есть еще кто-то мудрее Ченьгуна? Господин, господин. Поток мыслей юноши был прерван слугой с книгой, который искал его. «Господин, господин, куда мы направляемся в этот раз?» «Возвращаемся», — сказал юноша, качая головой. «Возвращаемся», — слуга с книгой был озадачен. В этот раз его господин покинул свои покои не только для того, чтобы посетить свою бывшую резиденцию, но и чтобы найти так называемого мудрого повелителя. Неужели господин действительно собирается вернуться в Сяньгуань? Может ли быть, что господин решил отказаться от поисков мудрого повелителя? Слуга с книгой знал, что его господин был человеком с невероятным талантом. В этом больше нет необходимости. Рассмеявшись, сказал юноша. Да, слуга с книгой сделал вид, что все понял, но на самом деле ничего не понимал. В хаосе, который творился вокруг, слуга вообще не хотел выходить наружу. Но раз теперь они собрались назад, он не мог не радоваться этому. Является ли он мудрым повелителем? Мысли юноши вернулись в прежнее русло. Затем он снова рассмеялся. Стоп. Для начала нужно вернуться назад и все обсудить с Ши Юанем. Слуга с книгой и молодой юноша направились в направлении провинции Цзинь. Глава 21. Застрявшие в Кайян. Кайян был большим городом в Лангюе, но в данный момент он был абсолютно пуст. Словно его забросили. Весь город был целым и невредимым, на нем не было ни одного признака битвы, но знамя города и его войска покинули его. Ворота были также без охраны. Весь город был подобен голой женщине, которая приветливо махала входящей армии. Без каких-либо проблем армия Лубу вошла в город. После того, как они вошли в город, то сразу же закрыли ворота. Что здесь произошло? Где Зангба? Куда делись солдаты Кайяна? Нахмурился Лубу. Если бы Каакаа атаковал Лангюе, то в Кайяне все было в руинах, но здесь все было целым и невредимым. Но если Каакаа не нападал, то почему Кайян был без какой-либо защиты и укреплений? Может быть, Зангба сдался Каакаа? Невозможно. Если бы он сдался, то они просто не смогли бы войти в город. Господин, мы обследовали округу и собрали кое-какую информацию. Зангба, он распустил свои войска. Чжан Ля привел с собой несколько людей. Некоторые из них были солдатами, которые еще не успели покинуть город. Распустил войска. Лубу выпал в осадок от шока. В эти смутные времена, как вообще можно жить без армии? Таким образом, Лубу мгновенно впал в ярость. Зангба, Зангсюангао, я изначально думал, что ты несгибаемый человек. Я никогда бы не подумал, что ты окажешься таким мягкотелым трусом. Господин, пожалуйста, усмирите свой гнев. Пожалуйста, успокойтесь. Чэнь Гун вышел вперед. «Господин, вы знали, что единственным человеком, который оправил вам помощь, когда Сяпи был под осадой, был генерал Зангба. Это правда?» Лубу немного унял свой гнев, но лишь самую малость. Он мгновенно вернулся к своему раздражительному состоянию. Единственная причина, почему он направился в Лангюе, это заполучить войска Зангба, чтобы получить шанс на возвращение. Но теперь, когда Зангба распустил свои войска, где ему набрать воинов? Как ему теперь вернуться назад? Зангба, где он теперь? Спросил Лубу, потерев лоб. Генерал Занг уже собирался отбыть. Когда Чжан Ля нашел Зангба, тот уже упаковал вещи и собирался делать ноги. Но Чжан Ля не мог этого сказать. Таким образом, он мог лишь сказать, что Зангба уже в пути сюда. Вскоре в город вошел Зангба, одев свои доспехи. Господин, Зангба Сюангао явился сюда, чтобы отдать дань уважения вам. Зангба был очень формальным. В отличие от других генералов Лубу, Зангба не сражался с ним на грани жизни и смерти, но он был тем, кто лично передал свой зад Лубу. Зангба сильно восхищался Лубу. Изначально он думал, что тому не удастся вырваться из Сяпи, ведь, в конечном итоге, затопление города – это не то, с чем МГ справится обычный человек. Занг даже отправил свои войска, чтобы помочь Лубу, но его люди были отброшены армией Каа. Лубу проиграл. Зангба также отчался. Если даже Лубу не смог справиться с армией Каа, то как он, Зангба, мог противостоять им? Таким образом, Зангба решил распустить своих людей, а сам собирался бежать в село, где стал бы очень зажиточным землевладельцем. Но теперь, когда он увидел, что Лубу был жив, сердце Зангба снова начало оживать. Зангба, ты все еще смеешь называть меня господином? Ох, что ж ты за глупец, что же ты за глупец? Когда Лубу увидел, что Зангба пришел к нему в доспехах, его гнев утих еще немного. Как он мог не знать, о чем думал Зангба? Ты думал, что я, Лубу, проиграл и что, когда армия Каа придет в Лангюе, ты не сможешь противостоять ей? тебя бы просто поймали и ничего хорошего из этого не вышло бы, верно? Таким образом, ты решил распустить свои войска, а сам сбежать в какую-нибудь деревню, где сменил бы свое имя и стал бы жить как зажиточный крестьянин, я прав, мой господин. После того, как Лубу слово в слово озвучил мысли Зангба, тот стал красным, как помидор от стыда. Зангба, Зангба, ой, какой же ты глупец. Если их послушать, то все герои должны мыслить одинаково. Лубу искренне любил людей, таких как Зангба, которые обладали таким же характером, как и он сам. Хоть меня, Лубу, знают во всем мире, но я до сих пор не осмелился в одиночку идти против всего мира. Как ты думаешь, почему? Сказал Лубу, указывая на Зангба. Два кулака не могут противостоять четырем кулакам. Если бы ты не распустил свои войска, то Каакаа все еще боялся бы тебя и даже попытался бы переманить на свою сторону. Но как только ты распустил свои войска, ты стал подобен рыбе, которая оказалась на суше. Каакаа без проблем мог бы отправить по твою душу любой батальон, после чего ты был бы схвачен и казнен, как последний бомж. Я, Зангба, сгорал от стыда. Донесение. Вперед выбежал разведчик и преклонил свое колено. Донесение для господина, за пределами города, была замечена кавалерия Каа. О, Лубу, наконец-то, отпустил Зангбаи, взяв всех своих генералов, побежал к воротам города. Возле городских стен стояла огромная толпа тяжело бронированной черной кавалерии, которая была выстроена в ровные ряды. По командованием своего генерала, их кавалерия полностью окружила город в без единого звука или лишнего движения. Эта кавалерия, без сомнения, была элитой среди элит. Свирепая кавалерия. Глаза Лубу сощурились, когда он рассматривал черных всадников, которые окружали город. Ранее у Лубу также была кавалерия, которая ничем не уступала этой. Это была кавалерия провинции Бин. С их силой Лубу мог идти, куда пожелает, сражаясь с армией в десятки тысяч, словно это была легкая прогулка. Никто не мог остановить его на его пути. Увы, но это было ранее. Хоть кавалеристы провинции Бин все еще были целы, но их кони ушли в небытие. Во время прорыва вся пи из кавалерии провинции Бин, из десятков тысяч солдат осталось лишь тысяча. Все они были братьями, которые следовали за Лубу с самой провинции Бин. Если бы у нас были наши лошади, тогда я, Чжан Лао, вышел бы из города и дал бой этой свирепой кавалерии. Чжан Ля сожалел, что был не в состоянии выйти из города и дать бой. Хоть свирепая кавалерия и считалась элитой, но в глазах Чжан Ля она ничего не стоила. Кавалерия провинции Бин никогда не боялась врага. Достаточно. Лубу прервал причитание Чжан Ля и обратился к Чэнь Гуну. Гонг Тай, что нам делать теперь? Их изначальный план состоял в том, чтобы восполнить свои потери в Лангюе, а затем покинуть пределы провинции Сюй. Но в данный момент во всем городе было лишь около 10 000 солдат, которых он привел с собой, в то время как за городом их уже поджидала свирепая кавалерия Каа. Эта кавалерия принадлежала к классу тяжелой кавалерии. Несмотря на то, что они не могли осадить город, их скорость была большой. Если они начнут постоянно маневрировать вокруг города, то армия Лубу окажется в ловушке. Для пехоты прорваться через кавалерию была практически невыполнимой задачей. Только они выбрались из Сяпи, как снова оказались в ловушке в Кайяне. Лубу закрыл свои глаза, так как его переполняла ярость, и он боялся, что если бы не сделал этого, то не смог бы удержаться от желания убить Зангба. Хех, Чэнь Гун также не ожидал, что Зангба сделает нечто подобное. Распустить свою армию — это было то, на что требовалось немалое мужество и решимость. Генерал Занг, знаете ли вы, сколько в данный момент провизии, оружия, доспехов и лошадей находится в Кайян? Чэнь Гун обратился к Зангба. Это. Зангба чувствовал себя крайне неловко, так как, распустив свою армию, он, естественно, распределили между солдатами всю провизию. В данный момент в городе осталось провизии не более чем на 500 000 литров. Зангба напрягся и сказал: в городе осталось провизии общей сложностью в 500 000 литров. Броня и оружие полностью отсутствуют. В лучшем случае, мы сможем полностью комплектовать лишь один батальон. Что же касается боевых лошадей, провинция Сюй считалась одной из центральных провинций, поэтому здесь в принципе не было много лошадей. В наличии не более 100 голов, 500 000 литров провизии, 100 лошадей, оружие на один батальон. Хоть Кайян и был большим городом, но он не шел ни в какое сравнение с Сяпи. 10 000 армия никогда не смогла бы справиться с 70 000 армией, которая когда-то была у Лубу. Для 10000 армии провизии в 10000 литров хватило бы максимум на один день. Таким образом, запасов провизии в 500000 литров хватит на время, которое не намного превысит месяц. Занг Сюангао, отлично, просто зашибись. Лу Бу уже дошел до того состояния, когда был готов убить Занг Ба прямо на месте. Господин, усмирите свой гнев. Все, что мы можем в данной ситуации, это ждать возможности. Давайте дождемся ночи, возможно тогда мы сможем сбежать их города. Чэнь Гун также не знал, что им делать. Они были в ловушке свирепой кавалерии, как только сюда подтянутся основные войска армии Каа, их однозначно схватит. В данной ситуации, все, что они могли, это ждать. Чжан Ля и Гао Шун занялись распределением войск для обороны города. Они были очень осторожны из-за пополнения, которое они получили из сдавшихся солдат, поскольку, если ситуация начнет принимать дурной оборот, они будут первыми, кто восстанет. Лу Бу, Кайян, Кая Чун, который находился за пределами города, весело смеялся. Если бы Лу Бу направил свой войска к горе Тай, то, скорее всего, он, Кая Чун, ничего не смог бы сделать ему. Но Лу Бу совершил большую ошибку, решив пойти в Кайян, чтобы получить поддержку Занг Ба. Кая Чун получил информацию от беженцев, что Кайян был пуст и Занг Ба распустил свои войска. Все население Кайяна уже эвакуировалось и спряталось. Таким образом, в Кайяне осталось лишь 10000 солдат, которые могли противостоять армии Каа. «Ну, раз ты не отдал свою жизнь в Сяпи, то пусть твоей могилой станет Кайян», — сказал Кая Чун с улыбкой. «Слушай мой приказ, отправить гонца к премьер-министру. Послание следующее. Тигр был пойман в ловушку и ожидает убийцу тигров. Будет сделано». Гонец взял сообщение и удалился. «Солдаты, слушай мой приказ, разделиться на две группы по 200 человек и патрулировать территорию Кайян круглые сутки. Ни один солдат армии Лу Бу не должен сбежать». «Так точно. 200 кавалеристов – это была сила, которую нельзя было одолеть просто так, для этого требовалось минимум 1000 пехотинцев. Таким образом, даже если на них нападут, остальная кавалерия быстро придет им на помощь. Даже если свирепая кавалерия и не могла осаждать города, но в чистом поле, даже если бы это были разрушители построений, Кая Чун осмелился бы сразиться с ними. Глава 22. Неожиданный марш-бросок на большое расстояние. Сучий потрах. Почему я не могу вернуться домой? Лю Монг смотрел на темную кнопку возврата. Лу Бу оказался в ловушке в Кайяне, а снаружи, город окружила конница Каа Каа. В Сяпи они смогли сбежать, так как им удалось посеять хаос в рядах врага, а также ночь сыграла им на руку. С таким мощным бойцом, как Лу Бу, у них были весьма высокие шансы на успешный побег. Но сейчас все было совсем по-другому. Кавалерия за стенами города была свирепой кавалерией. Лу Бу и его люди уже сражались ранее с этими всадниками и прекрасно знали их боевую мощь. С другой стороны, Лю Манг знал о их силе из книг по истории. Эта кавалерия была козырной картой Каа Каа. Так, самым великим достижением этой свирепой кавалерии было сражение против Ву Хуана, 5000 против 100000. В этой битве люди Ву Хуана получили сокрушительное поражение. Люди Ву Хуана были кочевыми племенами, так они разбирались в лошадях намного лучше, чем народы Хань. Тем не менее, они все равно потерпели жестокое поражение от свирепой кавалерии. Когда Лю Манг увидел, что у Лу Бу больше не было будущего, он захотел сбежать, но его ЦД все еще не подавал признаков готовности, несмотря на то, что прошло уже больше суток, с момента его последнего перемещения. Какого хера? Он совершенно не хотел быть уничтоженным свирепой кавалерией, вместе с Лу Бу. Как двуногие люди могли соперничать с четырехногими лошадями? Кроме того, это была не обычная кавалерия, а тяжелая. Если они пересекутся с ними в чистом поле, то им просто нечего будет им противопоставить. Если бы разрушители построений были в полном составе, то, возможно, ситуация была бы совсем иной, но в данный момент разрушители построений были практически полностью уничтожены. Было совершенно невозможно для пары сотен разрушителей построений выйти на бой с тяжелой кавалерией, которая насчитывала более 1000 человек, и одолеть их. «Большой брат, когда ты поможешь мне найти мою маму?» Как мудрец ищет нефрит, так ребенок искал помощи Лю Манга. «Лил Стон, не вредничай. Через пару дней, как только старший брат освободится, он поможет тебе найти твою маму». Лю Манг взял паренька на руки. Это был ребенок, который ранее потерялся возле Кайяна. Мисс Лу забрала его, чтобы вымыть и переодеть в чистую одежду, Таким образом, его замурзанный вид полностью исчез и теперь он напоминал человека, который очень сильно злоупотребляет макияжем. Когда Лю Манг взял паренька к себе на руки, его желание побега стало колебаться. Конечно, он мог сбежать, но что насчет этого ребенка? То, что ранее сказал Лю Манг, было правдой. Если бы он бросил этого ребенка, то больше никогда не смог бы спать спокойно. Когда он подумал об этом, то решил положиться на свой золотой доспех Овна. Лил Стон, будь умничкой и ложись спать, а старший брат, как только разберется с делами, сразу же вернется. Хорошо, если тебе будет страшно, то ты можешь пойти к старшей сестре Лу. Оставив Лил Стона, Лю Манг направился к воротам города. В это время Лу Бу и остальные думали о том, как им вырваться из окружения. Господин, первым человеком, которого увидел Лю Манг, был Чен Юй. В данный момент он возглавлял небольшой отряд солдат, которые занимались патрулированием. Где босс Лу и остальные? Так как Лю Манг постоянно называл Лу Бу боссом, то его солдаты Лу Бу уже успели привыкнуть к этому. Генерал и его люди сейчас на башне защитной стены. «Господин, желаете, чтобы я проводил вас туда?» — спросил Чен Юй. «Не нужно. Ты можешь продолжить свое патрулирование». Лю Манг покачал своей головой. В данный момент в Кайяне было очень сильное напряжение. В любой момент среди солдат, которые защищали город, мог вспыхнуть мятеж. Таким образом, патрулирование улиц города было просто необходимой мерой. «Хорошо, тогда, сэр, с вашего позволения, я откланяюсь». Чен Юй кивнул и ушел дальше патрулировать, вместе со своими солдатами. Когда Лю Манг добрался до башни, Лу Бу и Чэнь Гун были там. Чжань Ляобак же был занят патрулированием, а Гао Шунь вернулся в свою комнату для отдыха. В предыдущей битве его разрушители построений понесли тяжелые потери, поэтому он был сильно истощен, как умственно, так и физически. «О, это мой уважаемый зять пришел». Лу Бу также был очень уставшим, однако он не мог отдыхать, так как являлся сердцем армии Лу Бу. Пока он был у его армии, его солдаты были готовы сражаться с силами, которые намного превосходили их. Чэнь Гун также посмотрел в сторону Лю Манга и приветственно кивнул ему. «Зять». Лю Манга аж передернуло. Ему крайне не нравилось, когда его так называли. «Босс Лу, пожалуйста, не могли бы вы называть меня моим вежливым именем Ханьян, вместо зятя?» «Босс Лу, ты все еще называешь меня босс Лу?» Выражение Лу Бу мгновенно похолодело. «Блять, я слышал о том, как людей заставляли заниматься проституцией или торговлей наркотиков, но я никогда не слышал о том, чтобы кто-то заставлял кого-то жениться на своих дочерях». Лю Манг беспомощно выдавил из себя. «Тесть, Ханьян». Чэнь Гун еще раз посмотрел на Лю Манга. «Так-то лучше. Вот теперь мы похожи на семью. Ты уж позаботься о моей драгоценной Линер». Лу Бу поднялся и похлопал Лю Манга по плечу, едва не забив того в землю. «Что за ужасающая сила? Тесть, какова нынешняя ситуация?» — спросил Лю Манг, так как это волновало его больше всего. «Ну, для Лу Бу быть пойманным в ловушку свирепой кавалерии было большим позором. Кем был Лу Бу? Его путь начался в рядах тяжелой кавалерии. Начиная с провинции Бин, он сражался с захватчиками из других стран, а затем воевал в Лояне, чтобы запугать Донг Чжуа. И хоть у Донг Чжуа была тяжелая кавалерия силян, он все равно не осмелился выступать против Лу Бу. И даже когда 18 командиров восстали против Донг Чжуа, Лу Бу все еще мог приходить и уходить, когда ему захочется, из-за своей тяжелой кавалерии провинции Бин. Никогда ранее Лу Бу не был захвачен вражеской кавалерией, но теперь настала его очередь платить по счетам. Когда ранее его кавалерия провинции Бин едва не уничтожила старика Каа, тот твердо решил создать свою собственную кавалерию, а теперь эта свирепая кавалерия загнала его в ловушку. Хоть Лу Бу не сказал ни слова, одного его поведения было достаточно, чтобы Лю Манг понял, что ситуация была дрянь. Тут Чэнь Гун подал голос. «Позвольте и мне назвать вас, Ханьян». В данный момент ему было где-то в районе 40 лет, таким образом, обращаться к Лю Мангу по его вежливому имени было для него вполне нормальным явлением. Скорее всего, вражескую кавалерию возглавляет Кая Чун. Он знает искусство войны, кроме того, он прекрасно знает сильные и слабые стороны кавалерии. Его кавалерия насчитывает 1500 человек, которыми он окружил Кайян. Также он выставил отряд в 200 человек перед воротами города. 200 всадников перед воротами. Лю Манг совершенно не разбирался в искусстве войны, таким образом, он просто задал вопрос в лоб. 200 человек, у нас есть 1000 людей, неужели мы не можем послать 1000 солдат, чтобы расправиться с этим 200 всадниками, хихи. Чэнь Гун не стал винить Лю Манг за его невежество. Вместо этого он криво улыбнулся и сказал: «Если бы все было так просто, то мы уже давно бы поступили таким образом, вместо того, чтобы сидеть и думать, как нам поступить в данной ситуации. Хоть 200 кавалеристов и не может прорваться через ворота, но и мы не можем напасть на них. У Кая Чуна все еще остается около 700 кавалеристов в резерве. Как только мы попытаемся уничтожить 200 всадников перед воротами, он немедленно отправит этот резерв им на помощь. Даже если мы ударим по ним всеми нашими силами, мы не сможем одолеть их. А если мы попытаемся сражаться с ними еще меньшим количеством людей, то будем просто уничтожены», — пояснил он все Лю Мангу. «Неужто и правда нет ничего, что мы могли бы сделать?» — спросил Лю Манг, отказываясь верить, что они оказались в безвыходной ситуации. «Конечно, варианты есть», — сказал Чэнь Гун. «Например, мы можем ударить по врагу всеми нашими силами и прорвать окружение, но тогда последствия для нас будут очень тяжелыми. Но мы ничего не можем с этим поделать. Прорыв всеми силами, и когда вы планируете это?» Лю Манг знал, что для него невозможно сбежать, таким образом, ему придется пережить еще одну битву. «Сегодня ночью, когда луна поднимется высоко в небо», — ответил Чэнь Гун. В провинции Сюй было довольно много лесов. Пока они могли прорваться и скрыться в лесах, у них был шанс на спасение. Это не говоря уже о том, что среди них был Занг Ба, который знал эту местность, как свои 5 пальцев. Когда они достигнут горы Таи, то однозначно смогут сбежать. «Хорошо», — Лю Манг согласно кивнул головой и собрался пойти отдохнуть перед тем, как они станут прорываться через вражескую кавалерию. «Донесение. Донесение для господина. Ситуация ухудшилась. Чэнь Юи, который только ушел на патрулирование, неожиданно ворвался в башню. За городом образовалось еще одно войско численностью в несколько тысяч, и они также окружили Кайян. Армия в несколько тысяч», — шокированно произнес Лубу. «Изначально 1500 свирепой кавалерии уже стали сильной головной болью для Лубу, а теперь численность вражеской армии увеличилась еще на несколько тысяч. Если бы это произошло ранее, то Лубу не сильно бы волновался по данному поводу, но это произошло именно тогда, когда они собрались под покровом ночи устроить прорыв. Как такое могло произойти? Это армия Ся Хао Юаня», — одновременно сказали Чэнь Гун и Лю Манг. Чэнь Гун узнал армию Ся Хао Юаня, так как он наизусть выучил всех генералов Каакаа, когда разрабатывал планы для Лубу. Лю Манг же смог узнать войска Ся Хао Юаня благодаря современной энциклопедии Байду. Войска Ся Хао Юаня не были элитой, как разрушители построения, и не были столь сильными, как солдаты Дан Яня. Они также были довольно слабы против кавалерии в сравнении с батальонами авангарда. Но у его войск все же была одна очень важная отличительная черта: его войска специализировали на быстрых марш-бросках на большие расстояния для внезапных атак на врага. От Сяпи до Лангюи было расстояние в 4 дня пути, а его армия преодолела это расстояние всего за 2. На поле боя время было одним из очень важных факторов. В этот раз столь своевременно прибытие войск Ся Хао Юаня было равносильно нанесению удара Лубу в пах. Скорее всего, это не мякой. Похоже, что у Каакаа просто бесконечный запас великих генералов. Сокрушенно вздохнул Чэнь Гун, едва не плача. Ся Хао Мякаа был сильно ранен Лубу. Таким образом, он просто не мог восстановиться так быстро. Чтобы его армия подчинилась кому-то другому, этот человек должен был быть не менее великим, чем сам Ся Хао Юань. «Ну, и что нам делать теперь?» — спросил Лю Манг. Лубу также беспомощно посмотрел на Чэнь Гуна. «Что нам делать? Если бы я знал», — подумал Чэнь Гун и сказал. «Все, что мы можем, это наблюдать за развитием ситуации». Глава 23. Величайшая шутка. Пока Лю Манг отдыхал, земля начала трястись. Он понял, что это шла армия Каакаа. На рассвете он подошел к городской стене, и сцена, которую он увидел за ней, полностью ошеломила его. Тем были бесконечные ряды солдат, которые были построены в квадратные формации. Копья напоминали дождь, а стрелы затмевали облака.